1938-1953. ФИА. Мэгги не хотелось никого предупреждать о своем приезде. И в Дрохеду ее подвез старый почтальон Непоседа Уильямс. Рядом с ней на сиденье машины спала в плетеной колыбельке Джастина. Уильямс очень ей обрадовался, все расспрашивал, как она жила эти 4 года. Но поближе к дому догадался замолчать и оставить ее в покое. И снова вокруг все светло-коричневое и серебристое, и снова пыль. И во всем чудесная чистота и сдержанность, чего так не хватает северному Квинсленду. Тут не растет без удержу буйная зелень и не спешит сгнить, уступая место новой поросли. Тут в природе свершается неторопливый и неотвратимый круговорот, подобный движению созвездий. Кажется, еще больше развелось кенгуру. Стоят невысокие, ровные, аккуратные деревья вилга, округлые, почтенные и скромные, будто славные хозяюшки. Взлетают стаи попугаев гала, над головой колышутся розовые облака их подкрылий, со всех ног удирают долговязые эму, соскакивают с дороги кролики, вызывающе мелькают белые пушистые хвостики. Среди трав встают тусклые скелеты мертвых сухих деревьев. Когда проезжали равнину Дибен-Дибена, далеко на изогнувшемся дугой горизонте замаячили рощи. Только по дрожащим голубым линиям в самом низу можно распознать, что это не настоящие деревья, а мираж. Уныло каркают вороны. Мэгги не подозревала, что соскучилась по этому карканью. Сухой осенний ветер гонит мимо бурую косую завесу пыли, словно какой-то грязный дождь. И травы, серебряные и светло-желтые травы Великого Северо-Запада, точно благословение, раскинулись до самого края небес. Дрохеда, Дрохеда! Призрачные эвкалипты, сонные исполины, перечные деревья так и гудят, полные пчелиным жужжанием. Вот и скотные дворы, амбары и сараи, сложенные из желтого, как масло, песчаника, чересчур яркая зелень газона вокруг большого дома, осенние цветы в саду, желтофиоль и циния, астры и георгины, бархатцы и ноготки, хризантемы и розы, розы. Усыпанный песком задний двор, миссис Смит стоит на крыльце, изумленно раскрыла рот, засмеялась, заплакала, подбегают Минни и Кэт. Старые жилистые руки цепями обвиваются вокруг Мэгги, вокруг самого сердца. Да, здесь, в Дрохеде, ее родной дом, и здесь ее сердце навсегда. Вышла Фия посмотреть, что за шум. «Здравствуй, мама. Я вернулась». Взгляд серых глаз не изменился, но, повзрослевшей своей душой, Мэгги поняла. Мама рада ей, просто не умеет это показать. «Ты ушла от Люка?» — спросила Фия. Для нее само собой разумелось, что миссис Смит и миссис Кэт ничуть не меньше нее вправе это знать. «Ушла. И никогда к нему не вернусь. Ему ничего не нужно. Ни дом, ни я, ни дети». «Дети? Да, у меня будет еще ребенок». Три женщины заохали, заахали, а Фия тем же ровным голосом, что прикрывал затаенную радость, произнесла свой приговор. «Раз ты ему не нужна, правильно сделала, что вернулась домой. Мы тут сумеем о тебе позаботиться». Вот и ее прежняя комната. Из окна видны сад и главная усадьба. А рядом комната для Жастины и для того, кто еще родится. Как хорошо дома. Боб тоже ей обрадовался. Жилистый, уже немного сутулый, он стал еще больше похож на Пэдди. Кажется, солнце досуха прокалило и кожу его, и кости. В нем ощутима та же спокойная сила духа, но, быть может, потому что сам он не обзавелся большим семейством, в лице его нет, как у Пэдди, отеческой снисходительности. Похож он и на мать. Молчаливый, сдержанный, отнюдь не склонный делиться своими чувствами и мыслями. А ведь ему уже сильно за 30, вдруг с удивлением подумала Мэгги, и он все еще не женился. Потом пришли Джек и Хьюги, оба точная копия Боба, только помягче, и застенчиво заулыбались, увидев сестру. «Наверное, в этом все дело», — подумала Мэгги. «Земля сделала их застенчивыми. Земля ведь не нуждается в красноречии, в светской обходительности. Земле нужно только то, что они ей дают — молчаливая любовь, безраздельная преданность». В этот вечер дома собрались все братья Клири. Надо было разгрузить фургон с зерном, которое Джим и Пэтси купили в Джилленбоуне. «Знаешь, Мэгги, я сроду не видал такой суши», — сказал Боб. 2 года не было дождя, ни капли. И еще напасть кролики. Они хуже кенг, жрут больше травы, чем овцы и кенги вместе взятые. Мы пробуем отказаться от подножного корма, но ты же знаешь, что такое овцы. Да, Мэгги отлично это знала. Безмозглые твари начисто лишены способности прожить без нянек. Если их предки обладали хоть каким-то подобием мозгов, то породистые аристократы, выведенные ради наилучшей шерсти, растеряли последнее умишко. Они ничего не станут есть, кроме травы под ногами, да веток, срезанных с привычного, растущего вокруг кустарника. Но в Дрохеде не хватит рук нарезать довольно ветвей, чтобы наполнить кормушки на 100 000 овец. — Наверное, я могу вам пригодиться? — спросила Мэгги. — Еще как! Если ты сможешь, как прежде, объезжать ближние выгоны, у нас освободится человек на резку. Близнецы, как и обещали когда-то, окончательно вернулись домой. В 14 лет они распростились с учением. Им не терпелось поскорее вернуться на черноземные равнины Дрохеды. Уже сейчас они удивительно похожи на старших братьев, также одеты на манер всех скотоводов Великого Северо-Запада. Фланелевая рубаха и грубые серые штаны постепенно отжили свое. Их сменили белые молескиновые бриджи, белая рубашка, широкополая серая фетровая шляпа с плоской тульей, невысокие сапожки для верховой езды с резинками на боку и почти без каблуков. Лишь горсточка полукровок жителей Джилленбоунских окраин, подражая ковбоям американского Дикого Запада, щеголяют в сапогах на высоченных каблуках и в стетсоновских шляпах с тульей размером ведра на полтора. Овцеводу черноземных равнин такая мода только помеха, никчемное подражание чужим обычаям. На высоких каблуках через заросли кустарника не продерешься, а по зарослям ходить надо нередко. И в шляпе с ведерной тульей чересчур тяжело и жарко. Кауры и кобылки и вороного мерина давно не стало. Их стойла в конюшне опустели. Мэгги уверяла, что с нее довольны и простой рабочей лошади, но Боб съездил к Мартину Кингу и купил для нее 2 попородистей — буланую кобылу с темной гривой и хвостом и длинноногого каурова мерина. Почему-то потеря той кауры и кобылки потрясла Мэгги чуть ли не сильнее, чем разлука с Ральфом. Должно быть, только теперь она по-настоящему ощутила эту разлуку. Словно тут-то и стало окончательно ясно — он уехал, его больше с ней нет. Но как хорошо снова ездить по выгонам, когда рядом скачут собаки, и глотать пыль, поднятую блеющей отарой, и смотреть на птиц, на небо, на земной простор. Сушь стояла страшная. Сколько помнила Мэгги, луга Дрохеды всегда умудрялись пережить засуху. Но на этот раз вышло по-другому. Между уцелевшими пучками травы виднелась голая земля. Она спеклась в темную корку, изрезанную частой сеткой трещин, и они зияли, точно жаждущие пересохшие рты. И все это больше по милости кроликов.